Рассвет. Смотрите внимательно, мальчиши, смотрите. Человек, одетый в темный полевой камуфлированный костюм, оглянулся на группу подростков, сидевших на коленях и повернувших коротко, почти наголо стриженные макушки в указанную сторону. Это чудо, то, что сейчас увидит каждый из вас. Ежедневное и повторяющееся, неизменное и прекрасное. Оно кажется таким же незыблемым и непоколебимым, как те горы, в которых мы тренировались в прошлом году. И это верно. Подростки сидят свободно и раскованно, внимательно слушая слова, которые мужчина произносит тихо, но так, чтобы подростки услышали. Становится светлее, и сейчас уже можно увидеть, что их 12. 12 мальчишек приблизительно одного возраста, сидящих на коленях на холодной земле, покрытой редкой травой, одетых в одинаковые свободные курточки с капюшонами и широкие штаны. Глаза каждого устремлены в ту сторону, в которой сейчас медленно начинает появляться пока еще узкая светлая полоска. Рассвет. Чудо Господне. Мужчина медленно идет вдоль ровной линейки подростков, сидящих на коленях. Сколько раз каждый из вас мог видеть его раньше? По каждому из них, тех моментов, когда всходит солнце, можно мерить жизнь человека. У кого-то их будет очень много, у кого-то очень мало. Самое главное... Он останавливается, чуть щурится, глядя на то, как полоска на горизонте становится чуть более светлой и широкой. У каждого существа рассветов ровно столько, сколько суждено быть в его судьбе. Древние пряхи ткут нити той длины, которую считают нужной. И никто не может знать, будет ли его нить длинной, ровной и прочной. Может быть, она неожиданно запутается, и ее придется рвать, либо пытаться освободить. Или вдруг по приходе одной из тех, чьи пальцы крутят ее, ножницы судьбы сделают свой неожиданный взмах, и все. Так было, есть и будет. Вы понимаете, мальчиши? Подростки практически одновременно открывают рты, чтобы одним слитным звуком, выдохом сказать «Да, мастер». Он поворачивается к ним. Солнце, пробивающееся на востоке через низкие темные тучи, плотной массой закрывающие небо, уже может выхватить из рассветной полумглы его упрямый профиль с высоким лбом, волосами, зачесанными назад и собранными в хвост, ровным прямым носом и короткой бородой с усами. От широкого кожаного ремня, туго обхватившего крепкое и не располневшее, несмотря на видимый возраст, сильное тело вниз по направлению каждого бедра, идут темные ленты. Утренний свет с интересом выхватывает все больше и больше из этого человека, и вдруг натыкается на то, что эти ленты ремня, оказывается, держат две кобуры. Небольшие. Пуции, примостившиеся как раз посереди каждого его бедра и баюкающие в себе пистолеты. В одной — матово отблескивающие автоматически, свьющиеся по коробке ствола белой атакующей змеей. Во второй — револьвер с деревянной затертой ручкой и узором по заушенным барабанам и длинному стволу. Рассвету становится еще интереснее, и он чуть напуган. Но не потому, что мужчина вооружен, нет. За последние несколько десятков лет это уже очень привычно. Подростки? Да-да, именно они. Каждый из 12 застывших в одинаковых позах вооружен. И пусть у их поясов всего по одному пистолету, и они еще не такие грозные и серьезные, а также намного проще и дешевле, чем у мужчин, которого зовут мастером. Но кроме этого, справа у каждого так, чтобы мгновенно схватить, лежат пока укутанные рассветными сумерками короткие и широкие клинки с надежными гардами, закрывающими руку, спящие в ножнах. Рассвету очень любопытно узнать про них больше, и он хотел бы задержаться, но ему нужно бежать дальше, будить всех и каждого на своем пути. И с явным сожалением, подгоняемый уже начавшим розоветь небом, он нехотя устремляется вперед, стараясь уловить еще хотя бы немного из того, что мужчина говорит подросткам. А в качестве ножниц для резки нитей пряхи могут использовать все, что угодно, и кого угодно. Стадо пастыря нашего убедилось в этом не так давно. Но так что спорить с этим у нас с вами нет ни желания, ни возможности. Почему, Мерлин? Потому что наш мир умирает, мастер. Один из подростков, худой, высокий, с большим носом, ответил, не шевельнувшись ни на сантиметр. Потому что чаша терпения переполнилась, и хлынул через ее край гнев. И мир сошел с ума. Именно, именно так. Мужчина задумчиво посмотрел на восток, где горизонт уже на одну треть стал красноватым. Вы же помните то, что говорили вам про то, что встал брат на брата, отец против сына, жена против мужа. Когда помутился рассудок наш, сжигаемый изнутри гордыней и любовью только к себе, и человечество решило, что может все, что только взбредет в воспаленный мозг. Три поколения назад, когда меня не было на свете, точно такой же рассвет стал последним из длинной череды тех, когда можно просыпаться в своем доме и не думать о том, как дожить до вечера.